Но мне и такого изобилия мало. Надо восстанавливать силы. И я тут же заказываю еще одну порцию жаркого и пива. Жаль только, что Луи и Пит уезжают, говорю я. Теряем надежный источник информации. И надежных друзей, добавляет Мартин. Ресторация постепенно заполняется. Вскоре все столы уже заняты. Портовики и матросы в тельняшках, усатые парни в соломенных, как и у нас, сомбреро, фермеры в грязных, широкополых шляпах, женщины с белыми от густой пудры лицами. Из соседней комнаты доносится стук бильярдных шаров, чей-то смех и возгласы. 5, 10, +10, отвечаю. Похоже, там идет игра. Мартин лениво встает. Подожди минутку, пойду взгляну. Третий стул за нашим столом пуст. К нему подходит худощавый человек лет 40 в синем сюртуке и цилиндре с вьющейся бородкой, как у голландских матросов. «Место свободно?» – спрашивает он. Я равнодушно киваю. Не замечаю, что все кругом, за столиками, сняли шляпы. «Вы, наверное, новичок в Сильвервилле?» Незнакомец садится напротив. «Допустим», – отвечаю я. «И меня, конечно, не знаете». «Нет». «Тогда прошу вас не удивляться тому, что сейчас последует». Хозяин не успевает подать ему бутылку пива, как раздается выстрел, и мое простреленное сомбреро слетает на пол. Стрелял верзила с нависшей на лоб челкой, сидящей метрах в 5 от меня. Я поднимаю с пола шляпу и говорю соседу. «Ну и нравы у вас в Сильвервилле». Просто люди привыкли, что в моем присутствии снимают шляпу. Я бывший шериф на серебряных рудниках. То, что вы шериф, и тем более бывший, мне безразлично. Я не нарушаю законов. Жаль, только оружия у меня нет. «А зачем?» — улыбается он. «Что бы вы сделали?» «Наказал бы этого громилу». «Каким образом? Он же сидит без шляпы». «Но с бутылкой». Бывший шериф любезно протягивает мне пистолет, очень похожий на земной Вальтер. «Стреляйте, он заряжен. Только если вы убьете или раните кого-нибудь, вас тут же повесят. Прямо на улице». Я беру пистолет. Позади верзилы с челкой виден пустой угол зала и косяк входной двери. Пуля наверняка никого не заденет, если стрелять метко. А стрелять я умею. Золотые медали имел. Недолго думая, нажимаю на спусковой крючок. Бутылка со звоном разлетается на куски, обливая верзилу остатками пива. «Молодец», — одобряет сосед. «Отлично стреляете. Профессионал?» «Скорее любитель, охотник. Жорж Ана. Сейчас работаю на причале у Флешона». «Тебе придется самому платить за разбитую бутылку, Пасква», — оборачивается бывший шериф к подскочившему верзиле с челкой. «Научись не проявлять самостоятельности до моего приказа». Верзила, не взглянув на меня, почтительно отступает. «А вы стоите больше, месьяно». «Это я вам говорю. Тур Мердок, глава партии реставраторов. Правда, пока еще не легализованный. Крайне сожалею, но ни я, ни мой друг, который сейчас находится в соседнем зале, не интересуемся политикой и совсем не разбираемся в борьбе политических партий. Возьмите ваш пистолет, месье, или мистер Мердок, и я отдаю оружие собеседнику. Он приподнимает цилиндр, чуть склонив голову. А мне это даже нравится, месье Ано. Разыщите меня в городе. Я придумаю для вас что-нибудь получше флешона. Мой сосед встает и, бросив на стол горсть мелочи, идет к выходу. Мартин возвращается тут же, глядя ему вслед. Кто это? Некий Тур Мердок. Кажется, очень полезное знакомство. Глава политической партии. Здесь? В Сильвервилле? Нет, в городе. Порядок, смеется Мартин. Значит, пора ехать в город. На твою сдачу от пирожков? А дальше? Будем откладывать даяние флешона? Мы не вернемся к флешону. У нас с тобой уже 500 франков плюс остаток после покупки пирожков и двух шляп. Играл? Да как? И Мартин же выписывает историю, еще более неожиданную, чем мое знакомство с Мердоком. В игорном зальчике, куда он зашел, было дымно и шумно. Мартин посмотрел карамболь на бильярде, постоял возле покеристов, посчитал, сколько раз выпадает пятерка в игре в кости и пошел к разменной кассе вслед за каким-то фермером в кожаной куртке, от которого пахло коровником или конюшней. Фермер бросил в окошечко на стол серебряную монету в 25 франков, достаточно уже истертую. Кассир, не вглядываясь в монету, смахнул ее лопаточкой в кассу. 5 по 5, сказал фермер. Мартин тотчас вспомнил ошибку пирожника. Тот тоже не разглядывал знакомую ему по размеру и весу монету. И Дональд решил рискнуть. Заметит или не заметит? Если заметит, можно выкрутиться, сославшись на то, что и сам получил ее где-нибудь, извиниться и заменить серебряной мелочью. Так он и сделал. Небрежно бросил на стол 2 полтинника, побывавшие до этого на земле, в сотнях рук, так что на них при беглом взгляде трудно было разглядеть какое-либо изображение, и сказал: «Мне столько же, плюс еще 5». Кассир, не глядя, смахнул деньги в кассу и отсчитал Мартину 10 зеленых фишек. Облегченно вздохнув, Мартин уже смело подошел к покеристам, игравшим не крупно, а скорее прижимисто. Один из них уступил ему свое место. Мартин играл все, увеличивая ставки. Выиграл 500 с лишним франков и встал. «С меня хватит, ребята», — сказал он. «А если бы на шулеров налетел?» — спрашиваю я. «Бросил бы после 2-го или 3-го проигрыша. Ведь начинали-то по маленькой. Не пошла бы карта, значит, не пошла. Да и ребята на шулеров не похожи. Либо старатели с рудников, либо здешние скотоводы». «Что будем делать?» Мартин загадочно усмехнулся.